День был ясный, безоблачный, и солнце уже пригревало. Роберт Джордан смотрел на высокую смуглую женщину, на ее массивное, морщинистое и приятно некрасивое лицо, ее добрые, широко расставленные глаза, глаза веселые, а лицо печальное, когда губы не двигаются. Он посмотрел на нее, потом на Пабло, который шагал, коренастый, грузный, между деревьями к загону. Женщина тоже смотрела ему вслед. «Ну, слюбились?» — спросила женщина. «А что она тебе сказала?» «Она ничего не сказала». «Я тоже не скажу». «Значит, слюбились. Ты береги ее». «А что, если будет ребенок?» «Это не беда», — сказала женщина. «Это еще не беда. Здесь для этого не место». «Она здесь не останется. Она пойдет с тобой». «А куда я пойду?» «Туда, куда я пойду, женщин брать нельзя». «Как знать. Может быть, туда, куда ты пойдешь, можно и двух взять». «Не надо так говорить». «Слушай», — сказала женщина, — «я не трусиха, но по утрам я все вижу ясно. Вот мне и думается, что многие из тех, кто сейчас жив, не дождутся следующего воскресенья». «А какой сегодня день?» «Воскресенье». «Вот как», — сказал Роберт Джордан. «До следующего воскресенья еще долго. Если среды дождемся, и то хорошо». «Но мне не нравится, что ты так говоришь». «Нужно же человеку иногда поговорить», — сказала женщина. «Раньше у нас была религия и прочие глупости. А теперь надо, чтобы у каждого был кто-нибудь, с кем можно поговорить по душам, потому что отвага отвагой, а одиночество свое все-таки чувствуешь. У нас нет одиноких. Мы все вместе. Когда видишь такие машины, это даром не проходит», — сказала женщина. — «Что мы против таких машин? А все-таки мы их бьем». — «Слушай», — сказала женщина, — «я призналась тебе в своих печальных мыслях, но ты не думай, что у меня не хватит решимости». — «Моя решимость как была, так и осталась. Печальные мысли, как туман. Взошло солнце, и они рассеялись». — «Ладно», — сказала женщина, — «пусть будет по-твоему». «Может быть, это у меня от того, что я наговорила всякой чепухи про Валенсию. Или вон тот меня довел, вон тот конченый, что торопится посмотреть на своих лошадей. Я его очень обидела своими россказнями. Убить его можно, обругать можно, но обижать нельзя. Как это случилось, что вы вместе?» «А как это всегда случается? До войны и в первые дни войны он был человеком, настоящим человеком. А теперь его песенка спета. Затычку вынули, и все вино вытекло из бурдюка. Мне он не нравится». «Ты ему тоже не нравишься, и не зря. Я ночью спала с ним». Она улыбнулась и покачала головой. «Посмотрим», — сказала она. «Я говорю ему: Пабло, почему ты не убил этого иностранца?» «А Пабло мне: он неплохой, Пилар. Он малый неплохой». А я ему говорю: «Ты теперь понимаешь, что командую я?» «Да, Пилар, да». Потом среди ночи слышу: он не спит и плачет. Некрасиво плачет, весь дергается. Мужчины всегда так, точно у них какой-то зверь сидит внутри, трясет их. Я спрашиваю: «Что с тобой, Пабло?» Взяла его за плечи и повернула к себе. «Ничего, Пилар, ничего. Неправда. Что-то с тобой случилось». «Люди, — говорит, — народ. Они все от меня отвернулись». Я говорю: «Но ведь они со мной, а я твоя жена». «Пилар, — говорит, — не забывай про поезд». Потом: «Да поможет тебе Господь, Пилар». Я ему говорю: «Что это еще за разговоры? Разве можно Бога понимать?» «Можно», — говорит. да поможет тебе Господь и Пресвятая Дева. Я говорю, а ну их, и твою Пресвятую Деву, и Бога, что это за разговоры? Я боюсь умереть, Пилар. Понимаешь, боюсь. Я говорю, тогда вылезай отсюда. Тут нам места не хватит в одной постели. Мне, тебе, да еще твоему страху. Тогда ему стало стыдно, и он замолчал. А я заснула. Но его дело кончено, друг. Кончено. Роберт Джордан молчал.